Глава вторая. Девушка у окна. Охотница начала набивать живот, как говорили старожилы. Даже в полдень луна виднелась в небе, поблескивая в ярком осеннем свете. Перед различными заведениями, вроде приюта путников, и на открытых верандах хозяйских домов на больших ранчо, вроде Рокинг Би, Лэнджела или ленивой Сьюзен Ренфрю, начали появляться одетые в лохмотья пугало с набитой соломой головами. Обязательно в сомбреро и с корзиной, наполненной дарами нового урожая в руках. Каждое пугало смотрело на пустеющие поля белыми, вышитыми стежками глазами. Телеги с кабачками забили дороги. Ярко-оранжевые тыквы и мешки с морковью перекочевали в сараи. На полях полным ходом убирали картофель. Деревянные фигуры хранителей на крыльце продовольственного магазина в Хембри украсили урожайные амулеты. По всему Мэджесу девушки шили праздничные наряды для ночи жатвы и плакали над ними, если что-то не получалось, мечтая о юношах, с которыми они будут танцевать в павильоне Зеленого Сердца. Их младшие братья с трудом засыпали, думая о тех играх, развлечениях и призах, которые сулил им карнавал. Даже родители иногда лежали без сна, несмотря на гудящие руки и ноющие от тяжелой работы спины, предвкушая радости ярмарки жатвы. Лето ушло, взмахнув напоследок зеленым подолом. Пришла пора сбора урожая.